Глава 13. Елена. Дверь за Володей закрывается. Щелчок замка отдается в наступившей тишине выстрелом. Остаемся на кухне вдвоем. Милана и я. Воздух густой, вязкий, пропитанный невысказанными словами и скрытыми эмоциями. Стою у окна, спиной к ней, делая вид, что рассматриваю вид на зеленый сад. На самом деле пытаюсь унять дрожь в руках, справиться с бурей, бушующей внутри. Я слышала, как они о чем-то разговаривали, но виню себя за то, что стояла слишком далеко и не смогла понять суть. Но интуиция подсказывает мне, что это что-то очень важное. Словно эти двое задумали против меня какой-то заговор. Либо я в самом деле схожу с ума. Но разве это норма, что какая-то чужая девка готовит моему мужу кофе с утра, в то время как обычно это делала я? Какого черта она еще и встала так рано, чтобы нарочно построить глазки моему мужу и налить ему этот чертов кофе? Разве беременным не надо много спать? А чего стоит ее вид? Декольте настолько откровенное, что аж глаз режет. Я не пойму, эта чужачка пришла сюда ради дела или чтобы соблазнить моего мужа? Чужая. Да, она вынашивает нашего ребенка. Но я все равно не могу ее воспринять по-другому. Она чужая. Никто. Но какого-то черта живет в нашем доме? И едва я представлю, что мне нужно терпеть эту дамочку целых полгода, хочется завыть от отчаяния. Ревность пожирает меня изнутри. Она словно та самая ядовитая змея, обвивает мою шею и душит с такой силой, что не могу вдохнуть. Чувствую ее взгляд на своей спине, жгучий, пронизывающий насквозь. Медленно поворачиваюсь. Милана стоит у стола, отпивает глоток горячего напитка. Движения плавные, грациозные, как у хищной кошки перед прыжком. На губах играет едва заметная улыбка. Есть в ней что-то подозрительное и отталкивающее. «Как вы себя чувствуете?» Девчонка словно нарочно делает акцент на слове «вы», дабы показать, что я намного старше нее. Старее. Не ощущаю в ее голосе искренней заботы. Будто бы сплошное злорадство. «Чувствую? Просто замечательно!» Нарочно вру, фальшиво улыбаясь. На самом деле тело одолевает жуткая слабость, а голова раскалывается и трещит, словно по ней всю ночь молотами били. Странное состояние, и оно мне не нравится. Но и лежать целый день в постели я точно не собираюсь. Не в моем стиле. Если честно, я с нетерпением жду окончания больничного, чтобы можно было как можно скорее приступить к работе и как можно меньше времени проводить с этой девицей наедине. «О, надо же!» Милана словно не ожидала от меня такого позитивного ответа, теряется. «Я рада за вас», — протягивает натянуто. Чувствую такой прилив сил, что так и тянет заняться уборкой. Я очерчиваю рукой тот самый беспорядок, который мне со вчерашнего дня не дает покоя. «Володя у меня такой неряха, навел здесь хаос». Пристально смотрю на девушку, и мы обе прекрасно понимаем, что виновником бардака является не он. «А, ясно», — пожимает плечами Милана. «Я бы помогла, но беременным нельзя напрягаться». Судорожно тараторит она, будто бы боится, что я заставлю ее помогать. «Боже упаси!» «Ну что ты, Милан? Конечно, иди к себе. Тебе нужно больше отдыхать». Приторно ухмыляюсь. Желаю поскорее остаться наедине с собой. Было бы здорово, если бы эта девушка вообще из комнаты своей не выходила, чтобы глаза мои ее не видели. «Елен, раз уж вы так хорошо себя чувствуете, не могли бы приготовить на обед красную рыбу, запеченную в духовке, салат из мидии, бутерброды с икрой?» Девчонка нарочно гладит себя по плоскому животу, смачно улыбаясь. «Ваш малыш так захотел морепродуктов?» От наглости у меня едва глаза на лоб не лезут. «Ничего себе! Она мне каждый день такие запросики будет оставлять. Я ей что, служанка?» «Вот же нахалка!» Едва сдерживаюсь, чтобы не высказать ей все, что я о ней думаю. «Хм! Постараюсь!» — цежу сквозь зубы. «А если не получится, ты можешь заказать готовую еду из ресторана. Эти расходы как раз входят в твой контракт». Сверлю хищницу разоблачительным взглядом. «Решила поиздеваться надо мной? Не получится, дорогая. Я же тебя насквозь вижу». «Да, точно, я и не подумала». Также сквозь зубы высекает Милана, когда улыбка исчезает с ее лица. Поняла, что номер не прокатил, и прогнуть меня под себя не получится. Девушка уже порывается выйти из кухни, но я решаю добавить еще кое-что. То, что вертится на языке аж со вчерашнего дня. «Милан, хочу попросить тебя кое о чем. Одевайся поскромнее», — приторным голосом лепечу я, растянув на губах ехидную улыбку. Милана замирает, бросая на меня недоуменный взгляд. «А как она думала, что я буду закрывать глаза на ее откровенные блузки и мини-юбки? А то вдруг застудишься. Погода на улице такая непредсказуемая. То солнце, то дождь». «Ах, да, простите». Милана лезет из кожи вон, чтобы казаться милой и невинной овечкой. Но я по глазам вижу, как тяжело ей играть эту роль. Там такой огонь недовольства и возмущения полыхает, что я кожей чувствую этот жар. Просто я сегодня утром где-то здесь две пуговицы потеряла. Сама не поняла, как. Хлопает кукольными ресницами, и ее этот взгляд, словно она смеется надо мной. Если найдете, буду очень признательна. Качаю головой, не находя слов. Девушка уходит, и я выдыхаю скопившийся воздух. Без ее присутствия аж дышать стало легче. Вот только неприятный осадок после утреннего инцидента все еще томится внутри и не дает моей больной голове покоя. Чтобы отвлечь себя, решаю прибраться на кухне. Готовить не буду. Пускай где хочет, ищет свои морепродукты. Это же для твоего малыша, слышу отдаленный голос разума. Отмахиваюсь от него, как от назойливой мухи. Была бы поскромнее, может, и пошла бы навстречу. Эта девица откровенно и без стеснения заигрывает с моим мужем, а я ей тут еще готовить должна? Это уж слишком. Вхожу во вкус дела, включаю музыку, чтобы было веселее. Спустя полтора часа кухня сияет. Вот такой я ее и помню, а не то, что было до этого. Как можно было довести до такого состояния? Засранка. Осталось только подмести и помыть полы. И едва беру в руки метлу, как мой взгляд привлекает что-то блестящее в углу комнаты. Опускаюсь вниз, беру в руки небольшую горошину. Пуговица. Просто я сегодня утром где-то здесь две пуговицы потеряла. Сама не поняла, как. А я, кажется, поняла. Вот прямо сейчас поняла, каким образом можно было их потерять. Ну, держись, стерва. Будут тебе такие морепродукты, что на всю жизнь запомнишь.